На моем веку, да и то совсем недавно, был только один человек с таким именем. А находясь в этом загородном клубе, другого крестьяна, что за имя же у него такое пристранное, не было 100%. И лишь после таких восторгов начала искать ту, которая, не умолкая, оповестила всех, что сегодня закадрит этого красавца, иначе она не Лиза Пупкина. Поймав мой взгляд, Гузеева как-то недобро усмехнулась, давая понять, что с этой длинноногой шатенкой с серыми глазами и грудью третьего размера, ну, естественно, еще и с папочкиными финансами, мне не тягаться. Она даже поиграла бровями и, довольно усмехнувшись, вышла из дамской комнаты. Вот же стерва! Хотя, стоп! Чего это я переживаю? Чем быстрее я от него избавлюсь, тем лучше мне будет. Ведь так? Так. А значит, в таком случае жертву столь яркой охотницы я предупреждать не буду. Хорошо, Гузеева не видела выражения моего лица, ведь, скорее всего, она подумала, что этот крестьян, надо будет при случае расспросить шефа, почему этого оболтуса так назвали. Мой парень. Забавно, забавно. Девушки выпорхнули первыми. Я же не спеша вытерла бумажной салфеткой влагу с лица, подправила макияж и пошла смотреть спектакль «Лиза Пупкина и Кристиан». Вот была бы хохма, если Грей. Я бы уржалась, честное слово. Пока я пробиралась к нашему столику, действие в помещении поменялось. И вместо экзотических танцовщиц были не менее экзотические парни, у которых явно имелся опыт выступления в дамских клубах. Но одеты были поскромнее и без окончательного раздевания. Я даже застыла от немого восторга, засматриваясь на их почти идеальные тела, с шестью кубиками на прессе, одетые в белые шелковые шаровары, которые только давали намек на прозрачность. В целом же все было пристойно, но фантазировать, глядя на такое, такой, в общем, никто не запрещал. У меня, наверное, даже глаза заблестели плотоядно. Так и хотелось пощупать этих персиков и одного забрать домой в вечное рабство. Останавливало, что папандер с мамой будут не очень рады такому персику. Со вздохом пришлось спуститься на землю и оторваться от этих Аполлонов. А то извращенка еще обзовут. Кроме меня на этих танцоров никто так пристально не засматривался. В общем, добиралась я до места назначения уже не так быстро, специально замедляясь, когда на моем пути выгибались эти красавчики. Один из них даже мне подмигнул и наслюнявил свой сосок, давая понять, что он совсем не прочь поублажать меня за мои деньги. Я же похихикала на такое в кулак и, немного пошатываясь, дошла до столика шумной компании, в которой в очередной раз чоканясь бокалами после какого-то очередного тоста от многочисленных друзей парочки, пригласивших их всех сюда. Кстати, несравненная Лизавета со своими подружками уже были там, пили, судя по бокалам, мартини и стреляли глазками в Недогрея, который рассказывал какую-то смешную историю, при этом жестикулируя руками. Гузеева нашла, где примоститься, потому что она примчалась раньше этих цыпочек. А вот для меня места уже не было. И мне ничего не оставалось, как опереться о деревянную колонну, скрестив руки на груди. Зато, я скажу вам, обзор был что надо, все на виду. Даже было видно то, как очаровательно мерзкая Лиска пыталась прижаться еще сильнее. Но тут и так все сидели, как селедки в бочке, и прижиматься дальше было некуда. А все же она пыталась достичь невозможного. Как в одной песне популярного певца. И считала, что невозможное возможно. Глядя на ее потуги, я тоже стала верить в эту мантру. Даже ногой об его ногу начала тереться. И это все видно было мне, потому что они сидели почти что с краю. Ну надо же, какая наглость и бесстыдство! Жаль, попкорна не было, потому что действие как раз только начало разворачиваться. Аллочке, правда, не было видно ее махинации под столиком, но она прекрасно видела, как эта силиконовая красотка чуть ли не положила свои арбузные долины на его руки. Хотя нет, положила. Даже возникла неловкая пауза, и все так дружненько вдруг узрели меня. Потом посмотрели на Криса и на Лиску-сосиску, потом опять на меня. Даже у Аллочки брови полезли вверх, предвкушая, что сейчас начнется.